Глава вторая. «Что?» Меня накрывает возмущением. «Какое право ты имеешь подслушивать мои разговоры, лезть в мою личную жизнь?» «Личную жизнь?» Мой голос хрипнет от полного шока. «Любовница на стороне — это твоя личная жизнь?» «Да, тебя это вообще не должно касаться. Какого черта ты сюда приперлась? Ты сама виновата, что услышала это все. Нечего теперь орать!» Выпаливает он. «Да он совсем охренел. Это ведь даже не стыд, что он не изменяет. Это гнев, что я об этом узнала. А так ничего зазорного в изменах нет, по его логике. А вот то, что я узнала об этой второй жизни, вызывает у него истерику. Ты бы лучше задумалась, почему это произошло. Прикинула, что ты сделала, чтобы меня заслужить. Может, ты сама в этом виновата?» Краем глаза я вижу, как Саша накрывает лицо рукой. «Сама?» Переспрашивая в неверие. «Это все, на что его хватило? Переложить на меня вину за свое предательство?» Валера опять мечется взглядом между мной и мужиками. И я почти слышу его мысли. Только что он вещал про то, какой он самец и хищник, а моногамные жены загоняют под каблук неудачников. Если сейчас он не покажет своим друзьям того самого самца, то он опозорится по полной. Докажет, что он тот неудачник, что застрял под каблуком жены. Я уже даже знаю, что именно он сейчас скажет. 3, 2, 1. «Да, сама! Я мужчина, самец!» — выпячивает грудь. «И ты больше не удовлетворяешь мои потребности. Мне этого слишком мало. Слишком!» «Пресновато?» — надвигаясь, испепеляя его взглядом. «Как пельмени?» «Да ты...» — краснеет обратно. «Ты должна знать свое место, женщина!» Это мужское мероприятие. Теперь он делает два шага вперед, чтобы нависать надо мной благодаря своему росту. Ты подло подслушивала нас. Затаилась, чтобы разнюхать то, что тебя не касается. И услышала достаточно. Отталкивая его ладонями в грудь. Пусть рост у меня чуть больше 1,60 м, но с таким выбросом адреналина в кровь я Валеру сейчас просто на лопатки положу одним броском. Ты одичавший, озабоченный кобель, а не мужчина. Хватаю со стола его стакан и выплескиваю содержимое прямо в лицо мужу. Бывшему мужу. Он шокированно фыркает, обтирает лицо ладонью и открывает рот, как рыба на берегу. Я подаю на развод. Отрезаю и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Хрена с два!» Муж хватает меня за плечо и разворачивает вновь к себе. Это грубо и даже немного больно. «Валер!» Женя делает шаг. «Заткнись!» Муж тычет пальцем в друга. «Придержи свой хрен, торчащий на мою жену, а ты...» Сжигает меня грозным взглядом. «Поедешь домой и выбросишь из головы всю эту ересь, что о себе возомнила. Ты без меня все равно ничто. Поэтому приготовишь ужин и будешь меня ждать». Орет не своим голосом. «Как порядочная жена». «Тебя ждать?» Я просто не верю своим ушам. «Как порядочная жена?» «Да иди ты к черту, Курицын!» Не жду больше ни мгновения, иначе меня точно разорвет от бушующих эмоций. Я либо мебель начну крушить, либо разобью всю посуду об голову неблаговерного. Как? Как такое могло произойти? Ведь мы жили прекрасно, душа в душу. Ничто не предвещало подобного предательства. За несколько лет нашего брака он ни разу даже претензий не высказал, только хвалил, какая я замечательная жена. Его все устраивало. И как я готовлю, и как у нас в постели. Все. А оказывается, за моей спиной он думал совсем иначе. Лицемерно притворялся и самым наглым и грязным образом пошел налево. Ему не нужно было предъявлять мне что-то, ведь все, что недополучал в браке, он находил у других женщин. С его точки зрения, вот это выходит и есть идиллия. Скотина. «Стоять!» — раздается мне в спину. Но я уже в доме и целенаправленно иду сквозь все комнаты к входной двери. «Лиза, стой! Елизавета!» С рыком догоняет и хватает за плечо. Я с разворота отвешиваю ему сильнейшую пощечину. Ладонь горит огнем, как и мое сердце в груди, до черна выжженная изменой. Шокированный муж застывает, схватившись за щеку. «Ты что? Меня ударила? Ты в своем уме?» «Это ты мне говоришь? У тебя вообще совести нет и мозгов. Ты мне нагло изменяешь». «Как ты смеешь поднимать руку на мужа? С истерическим воплем Валера кидается на меня, и я рефлекторно отшатываюсь. Он здоровый, даже страшно представить, что может сделать. Но удара не следует, потому что на Валере уже висят его друзья, а он пытается вырваться. «Валер, ты что, остынь?» Кричат они на него. А я пячусь от него и качаю головой. С каждой минуты мне открывается все больше новых лиц моего мужа. Маски сорваны. Он не только лицемер, но еще и агрессивный мужлан, который способен поднять руку на женщину. «Не хочу тебя больше видеть». Говорю тихо, горло сводит от боли, в груди будто сейчас что-то разорвется. «Я больше тебе не жена». «Что ты сказала?» Валера все дергается в хватке Саши и Жени. «Я сказала, я ухожу от тебя, Курицын!» Кричу. Выхожу на улицу и иду к своей машине, что стоит за забором на дороге. «Я Емельянов! Емельянов, а не Курицын!» Кричит мне вслед бывший. «Это я, Емельянова! Это моя фамилия!» На мгновение оборачиваюсь у калитки. «А ты за ней прятался весь наш брак! Но ты все равно тот самый жалкий Курицын!» Во мне кипят эмоции. Я готова разрушать все, что так долго и упорно создавало для нас двоих. Все, что вложила в эти отношения, которые оказались сплошным обманом. Господи, как же хорошо, что мы не успели завести детей. Если бы я родила от этого урода, я не знаю, как жила бы дальше. Калитка громко хлопает за моей спиной. Я все еще слышу нечленораздельные крики Валеры. Теперь он ругается со своими друзьями. А мне уже на все плевать. Это раньше меня заботило, что о нем подумают его друзья. Как они к нему относятся, что они будут делать вместе. Переживала, чтобы их дружба, не дай бог, не разрушилась, как случилось давно с их четвертым другом Русланом. А к этой дружбе, оказывается, подмешалась вот такая мерзость. Этот секрет. И все друг друга прикрывали. Я почти уверена, что они давно знали про эти похождения моего мужа и скрывали это из мужской солидарности. Да и вообще они все одинаковые козлы. Но Валера вне всякой конкуренции. Чемпион среди козлов. Альфа-подлец. Я хлопаю дверью своей машины и со скрежетом шин уезжаю с чертовой дачи. Как хорошо, что я сюда приехала, а то могла и дальше вариться, как лягушка в этом тепленьком бульоне лжи и притворства. Но уж нет, с меня хватит. Валера очень сильно пожалеет о том, как со мной поступил.